Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Общество с ограниченной ответственностью, региональная служба взыскания. Меня зовут Шарканова Людмила Александровна. Ведется запись разговора. Блин, девушка, вы меня отвлекаете. Я тут эту порноху смотрю, зюблю по чуть-чуть, а вы меня отвлекли. Я очень рада за вас. Ну вот так. До свидания. Пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Юлия Викторовна, кем приходится вам? А вы кто? Я зовут Зверева Надежда Анатольевна, звонок на Совкомбанка, судебный отдел. Скажите, кем она вам приходится? В натуре дерево ты. Чё так рано звонишь, дерево? Информацию передавайте, Юлия Викторовна. В жопу иди, дерево, блин. Бревно ебаное, блин. Передавайте информацию. Нашла в жопу бревно, я тебе еще раз сказал. Чтобы у тебя день не удался, нахуй. Номер телефона. Чтобы у тебя день не удался, чтобы тебе все нахуй слали, поняла? Я надеюсь, первый сегодня. Алло. Алло. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здрасте. Компания «Верес» с вами разговаривает, инспектор Мушкикова Оксана Николаевна, ведется запись разговора. Подскажите, Юлия Викторовна, могу я услышать данный номер телефона? Она указывает как ее номер. Инспектор, по каким делам? Отдел взысканий. Это инспектор? Я слушаю. Данный номер телефона принадлежит... Я тебя слушаю, отвечай на мои вопросы, лошадь сутулая. Это вы с кем сейчас? С тобой лошади тупой, на. С тобой, дура. Молодой человек. Вы с кем? Зеркало старушка. Сейчас. Ой, старая корга, кочерга, блядь. Вы сейчас разговариваете. Мумия ебаная. Молодой человек. А зачем вы так унижаетесь? Да я тебя мумию унижаю. Зачем вы унижаетесь? Ты мумия, блядь. Имхотепа, нахуй. Зачем же так унижаться? Получайте дальше, пока звонки. Всего доброго. Иди дальше, нахуй. Привет! Ксению Николаевну могу услышать? Нет. Организация финансования пишет плюс. А подскажите, она вообще вам знакома? Знакома. Информацию могли передать? Нет. Почему? Потому. Я порнуху смотрю. Руки заняты. Дзюблю. Не отвлекай меня. Ну, у каждого человека свои проблемы, конечно. Блин, у меня от твоего голоса падает уже. Все, пока. Пока-пока. Меня зовут Шмидт Евгения Викторовна. Добрый день, Ксения Николаевна. Добрый день. По оплате вашего займа звоню, уточните, погашать, когда планируете. А вы кто? Звонок вам из сервиса займов «Е капуста поступает». Мне не нужна капуста. Мы вам не предлагаем. Вы в нашу компанию возвращать долг будете? В какую компанию? Я уже сказала название компании. Сервис интернет займов «Е капуста». Я капусту не брала. Взаймы тем более. Нет, Николай. Я не брала капусту, я говорю вам. Вы деньги брали в нашей компании. Я займы не беру капустой. Ты неадекватная, что ли? Вы в нашей компании. Вы мне не тыкаете, во-первых, нормально разговаривать умеете? А что, тебе тыкать нельзя? Тебя не тыкали никогда? Излагай, лошадь. Алло. Хуй в горло. Здравствуйте. Здрасте. Компания «Эверест», инспектор Мазур Кристина Викторовна ведет запись разговоров. Ксения Николаевна, вам знакома? Зачем тебе эта информация? А? Потому что ваш номер телефона предоставлен в качестве контактного, поэтому вам поступает звонок. Беги с этой работы нахуй, я тебе отвечаю. Все сказали? Нет. Можно еще пообщаться. Бля, не будь быдлом, уходи с этой работы. А то будешь постоянно на антиколлекторов попадать, понимаешь? Уходи, пока ты себе карму не не уничтожила нахер. Поняла, это мой совет тебе. Наш номер телефона передавайте, пока срочно... Ой, поможет, бля, все, пиздец, ты себе карму уничтожила, значит. Будет у тебя все плохо в жизни, просто дерьмо. Взаимно. Да не, у меня все заебись. Добрый день. Здорово. Это долговое агентство Дельтаем. Меня зовут Клоубер Егор Владимирович, специалист отдела по работе с проблемной задолженностью. Чё, говоришь? Ксения Николаевна, вам знакома? Ага. А ваш номер как контактный указал, что-нибудь решил на вопрос финансовый, поэтому звоню вам. Что-нибудь знаете об этом? Чё, говоришь? Говорю, что у Ксении Николаевны нерешенные вопросы финансовые имеют, а ваш номер как ее лично указан. У нее все заебись, отлично. Думаете? Угу. Уверен. Я же на ее телефон позвонил. На ее. Да, вы почему с ее телефона отвечаете? Потому что, ебать тебе это вообще никак не должно. Вообще, блядь, даже трогать не должен. За трою, блядь. На физическом уровне, представляете, говорили. Конечно. Юристы так разговаривают? Ой, блядь, с вами звонарями и не так надо разговаривать. Ты что, дурак, что ли? Вообще ебудос. Ага. Ты ж дешевка. А, кстати, ну, думайте, как... Ты ж кусок говна звонящий. Ты голос трубки. Тупая башка. Как смешно. Маме своей передай информацию, что ты долбоеб.